Вот. Ну, все, пожалуй, поехали дальше. А мы... вот еще хотел спросить, вот я или вот как Пурушу здесь обозначается, все время отождествляют вот с таким процессом, как вот зрение, видение, вот наблюдатель или зритель. То есть, ну, это как бы не то же самое, да, вот что как процесс смотрения вот физически. Это просто да, примера. Это аналогия. Это аналогия, может быть, наиболее близкая к некому процессу вот из нашей обычной жизни, да? Что значит видимое? Вот когда я вижу, я вроде как не участвую ни в чем, а просто воспринимаю. Вот точно так же и свойство сознания воспринимать. Просто воспринимать. Это делать известным то, с чем оно соприкасается. А так как наше сознание, ну если так можно сказать, соприкасается с Будхи, то есть как бы, ну опять же, если можно так сказать, пронизывает Будхи своими лучами, ну даже слово лучи даже не подходит. То есть оно достаточно его присутствия в Будхи, чтобы оно постигало все, что происходит в Будхе. Как, точно так же, как если бы мы смотрели в Будхе и видели все, что там творится. Но здесь это не смотрение, а просто способ постижения. Да, способ постижения. Потому что ведь когда я что-то слышу, я ведь тоже как бы воспринимаю, но только в другом окрасе. Вот точно так же и здесь наше сознание, оно проявляет эту совокупное свойство знать, что происходит в Будхе. Вот так вот. Знать, что происходит в Будхе. Высвечивать или, ну если угодно, выслушивать или ощущать все, что происходит в Будхе, или видеть все, что происходит в Будхе. Ну то есть получать информацию полностью о том, в каком состоянии находится Будхе что-то. Вот. А когда говорят смотрят, это ну, наиболее простая, близкая аналогия, и не более того. Да, но это чтобы не сам вот процесс такого смотрения. Да, конечно же. Время отождествляют. Вот, в этом-то вся весь и вся эта и проблема. Если бы мы подобрали правильные слова для этого процесса, если бы, конечно, только можно было бы в принципе это сделать, мы бы в следующую секунду разотождествились. Но если мне говорят истину, и я ее как бы самоосознаю, все, я просветлился. Вот, поехали дальше. Двадцать первое. Сущность видимого состоит в том, чтобы служить его цели. Видимое предстает в качестве объекта деятельности Пуруши, которая проявляется как способность видения. Таким образом, сущность видимого состоит в том, чтобы служить цели Пуруши. Это и есть его, то есть видимого, внутренняя сущность. Таков смысл сутры. Поскольку внутренняя сущность видимого состоит в том, чтобы быть объектом восприятия для другого, то при осуществлении цели... опыт и освобождение, оно более не воспринимается Пурушей. Вследствие потери собственной формы происходит исчезновение видимого, но оно не исчезает для других. Почему это происходит? Mm-hmm. Ну, вот здесь опять же продолжение той же самой темы. Но я ее по-другому перефразирую. А для чего, собственно, нужен весь этот видимый мир? Тоже, кстати, где-то имеет отношение... к неким таким тантрическим моментам, что весь этот видимый мир сделан для того, чтобы рано или поздно Пуруша познала саму себя. То есть с точки зрения вот йоги Патанджали вся эта задумка грандиозная была направлена на то, чтобы рано или поздно Пуруша познала саму себя. А для того, чтобы она познала саму себя, оно как костылями, человек, который не умеет пользоваться, оно идет несколько обходным маневром. Оно сперва не может вообще ни за что зацепиться. Оно хватает первую попавшуюся вещь, с которой может отождествиться. То есть наше я, чей посредством своего сознания, хватается за первую попавшуюся внешнюю вещь, с которой она может отождествиться. Потом эта вещь в результате долгой эволюции трансформируется, очищается и превращается в то, что называется будхи. Это то, за что она схватилась. Вот, вот она увидела, схватилась, как бы привязалась и самоотождествилась. Так она не могла даже сказать, где, за что. Ну, то есть не было привязки, не было точки отсчета. Это знаешь, как тебе скажут, что есть клад 20 метров прямо, 30 метров направо, там рой и откопаешь. А ты спросишь, а от чего мерить? От чего, от какой точки мерить, да? Вот, и это приводит тебя в состояние такого обескураженного непонимания. Вот примерно та же самая вещь и здесь, что все эти картинки Вселенной, так сказать, вообще всего-всего мира, они скорее обескураживают Пурушу или душу, да, или наше Я, которое смотрит вовне, оно не может привязаться, оно вообще не может понять, где верх, где низ, где оно, где не оно. И оно хватается хоть за что-то стабильное, потом начинает это что-то стабильное развивать, это как бы внешнее. Вот, потом это внешнее превращается в то, что называется наша будхи, потом возникает представление о внешнем мире посредством того, что точная копия возникает в этой будхе. А потом наступает вот это состояние, о котором ты уже сегодня спрашивал, что когда я погружается в само себя или исчезает из будхи представление о самом себе. То есть это ошибочное представление о Пуруше, которое оно себе приписывает и которое точная копия возникает в будхе. Вот после процесса разотождествления из будхи фактически исчезает все. Все растворяется. И для будхи, для я, для Пуруши, для я, исчезает все. Весь внешний мир исчезает. Потому что о внешнем мире наше я может сказать, ну, вернее, оно говорит, только лишь пользуясь ну, тем слепком или тем той картинкой, которую оно видело в будхе. Но для остальных живых существ оно не исчезает. Поэтому для йога, который достиг просветления и заявляет, да, ну, перед тем, как окончательно выйти из этого мира, что весь мир исчез. Я не вижу вокруг, как говорил Рамакришна, никого, кроме Бога. Кого я могу учить, если я везде вижу Бога? Я не вижу разницы. Что я еще могу здесь сделать, если здесь нет больше, ну, как бы, разделения? Есть один Бог. И потом он исчезает в высшем просветлении. Что значит? Он становится на очень высокую ступеньку. Он не исчезает в нашем понятии нигилистическом, знаешь, ни во что, в прах. А он поднимается на более высшую ступеньку, ну, а внешне как куда-то делся вроде. Так вот, понятно, что для него, для Рамакришны, в тот момент, когда он говорил, что я ничего не вижу, кроме Бога, он действительно ничего не видел, кроме Бога. Но для всех окружающих его, людей, мир оставался. Оставался мир феноменов, и они отнюдь не видели везде Бога. Они чувствовали скорее проявление Бога в самом Рамакришне, нежели вокруг него. Да? Вот это примерно из той же серии, что когда человек освобождается, то как бы вот с его личной точки зрения Вселенная исчезает. И это справедливо. То есть он становится победителем Вселенной. У него есть какое-то представление о Вселенной, и он расширяется до размеров этого, а потом, ну, в общем, выходит за пределами Вселенной. Но другие существа, у которых осталась будхи нерастворенная, они продолжают вариться в этой каше. Вот, до тех пор, пока они сами не достигнут такого же состояния. Вот, идем дальше. Понятно, нет? С трудом? Да, нет, ну понятно, в общем и целом понятно, да. Давай, если вопросы, ты задавай их. Если нет, то поехали. Мозги уже, я не знаю. Мозги едут, да, мозги будут ехать. Но это первый, так сказать, заход. То есть такие трактаты за один раз не изучаются, ты понимаешь, да? Это первый заход знакомства. Потом придет время, ты еще раз над ним поразмыслишь, понимаешь? Ну, надо все равно с чего-то начинать. Здесь сложно просто написано. Другие мне вот более понятны. Есть вот какие-то трактаты, которые просто... Ничего-ничего. И с трудными тоже надо уметь. Следующий афоризм, 22-й. 22-й. Хотя оно исчезло для того, кто осуществил свою цель, но не исчезло для других, в силу свойства быть общим. Хотя, видимо, исчезло для одного Пуруши, который осуществил свою цель, однако оно не исчезло для другого Пуруши по причине свойства быть общим для всех. Видимо, перестало существовать для мудрого Пуруша, но не для лишенных мудрости субъектов опыта, которые еще не реализовали свою цель. Таким образом, видимое становится для них объектом действия, видения и обретает собственную форму через посредство внутренней формы другого. И поэтому в силу того, что способность видения и способность быть видимым обладают свойством вечности, их соединение объединяется как не имеющее начала во времени. Об этом было сказано. Вследствие безначальной связи субстанции существует также и безначальная связь одних только качеств. Следующая сутра призвана объяснить смысл соединения. Все. Угу. Так, давай-ка мы остановимся на смысле этого афоризма. Я попытаюсь его объяснить не только в рамке классической теории йоги Патанджали, но и согласно некоторым воззрениям нашей непосредственно школы. Итак, мы помним такую вещь, как была образована вся эта Вселенная. Что Абсолют трансформировался до уровня, как бы это сказать, Господа Бога. Да? Ну, то есть, вот была высшая реальность, нечто непостижимое изначально еще до того, как была сделана вся эта Вселенная, как возникло пространство и время. И не было тогда ничего, кроме вот этого Абсолюта. Ну, я буду называть это Абсолютом. Тяжело подобрать здесь, опять же, название, потому что вот в Упанишадах и в ведической традиции это просто называется «то». Брахман называется. Брахман, но как бы Брахман это немножко уже... Уже хоть какие-то, не то чтобы качества присутствуют, но какие-то уже наметки есть. Да? А то просто, знаешь, как вот мы говорим, есть слово «то». Угу. Когда мы чем указываем на что-то, не называя его, мы не говорим о нем ровным счетом ничего, кроме одного факта, что оно там есть. Угу. Понимаешь? Вот. И в... Поэтому, когда я буду говорить об изначальном, да, вот изначальном, я буду тоже придерживаться иногда слова «то». Но «то» не в смысле чего-то бездушного, неодушевленного, что, так сказать, существует, а в смысле вот той первопричины, того, из чего потом, благодаря чему и из чего потом произошла вся эта Вселенная. Так вот, это «то» потом трансформировалось, как мы помним, на... гигантское, то есть от этого это то сделало потом гигантское сознание и гигантскую энергию. И вот это гигантское сознание и гигантская энергия, ну изначальная, превратилась в то, что называется нашим миром, нашей Вселенной. А внутри этого мира, внутри этой Вселенной, от этого гигантского сознания, значит, и гигантской энергии отделились небольшие кусочки. Это то, что мы называем отдельно взятыми живыми существами. Пурушами, атманами, существа. Вот. Вследствие долгой-долгой трансформации эти существа превратились в людей. Но при этом же осталось и гигантское сознание, и гигантская энергия. То, что в простонародье называется Господом Богом. Открой. Еще раз, чтобы не забыть. Было то... был Абсолют, а он, как бы от него отделилась часть, из этой части появилась как бы «я Господа Бога». Вот, когда мы говорим «Господ Бог», мы подразумеваем хоть какие-то качества. Когда мы говорим «то», мы только лишь указываем на то, что это было, никаких качеств, при этом не говоря, это запредельные качества. Как бы мы ни превозносили качества Господа Бога, Вседержителя, там, который управляет всем, да, ну, обычно, да, вот. То есть Господ Бог подразумевается вот это абсолютное сознание, да? Да, вот это огромное абсолютное сознание с этой огромной абсолютной энергией. То, что сделало этот весь мир. То есть весь этот мир — это фактически энергия Создателя в той или иной ее трансформации. Значит, он сам — это большое его сознание. Когда мусульманин молится Аллаху или христианин Отцу Небесному и так далее, то под этим подразумевается вот это гигантское сознание, но еще выше стоит то. То есть это как бы Бог вне качеств. Но на самом деле между ними разницы-то нет. Но только лишь вот та часть, которая внутри этого мира, мы называем Господом Богом. Или еще в йоговском названии Ишвара есть такое понятие Ишвара. Ишвара — это тот, кто, ну как бы законодатель, и тот, кто управляет этой вселенной. Так вот, значит, от этого большого Ишвары есть маленькие отделения. То, что называется человеком. И вот рано или поздно, когда человек методом йоги начинает, достигает определенного уровня, для него исчезает вселенная. Потому что это маленькое, проходя, ну, разными путями, но достигает той точки изначальной, то, того, абсолюта, вне качеств. И поэтому для этого человека, если так можно говорить, вся вселенная исчезает. Как только человек достигает определенного уровня духовного развития, он говорит примерно следующее: «Я больше никого не вижу, кроме Бога». А потом и вселенная сама, вот в нашем привычном смысле, исчезает для него. Он вдруг понимает, что не он для вселенной был, а вселенная была для него. Акцент меняется. И все растворяется. Так вот, он, да, понятно, что этот человек освобождается окончательно и бесповоротно. Он становится абсолютно свободным. Но изначальный-то этот Ишвара, который-то был, он же ведь остается. И остаются еще миллионы, миллионы, миллиарды других душ, которые, так сказать, были. Они-то ведь остаются. Они-то ведь никуда не деваются. То есть один человек. Вот очень интересная такая здесь логическая связка, что, знаешь, как это было у коммунистов? Победа, значит, как это, построение чего там, коммунизма в отдельно взятой стране, да, это, по-моему, концепция Ленина была, что не надо, Маркс говорил о том, что коммунизм придет сразу везде одновременно, такой апокалиптический вариант, да, то есть везде, на всем земном шаре, в один прекрасный, там, не знаю, утро или день наступит коммунизм. Более поздние, так сказать, разработки, это вот уже Ленина, который говорил, что нечего ждать всего земного шара, а можно построить коммунизм в отдельно взятой стране, ну, через социализм. Вот, приводя ту же самую аналогию, но здесь она разве что только работает, что не надо ждать, пока просветлится весь мир, ты можешь просветлиться сам. И для тебя, лично для тебя, этот мир исчезнет. Ну вот смотри, что здесь интересно. Да, это вот, конечно, все понятно и логично, но подразумевается, что человек, который достигает такого уровня, он как бы обретает этот статус самого Господа Бога. То есть он вот в полноте фактически даже становится им, воплощает ему подвластна вся эта энергия. Именно, да. И все его качества. И согласно тогда этому, тогда же он может поменять этот мир, он может как-то воздействовать на других. А, я понимаю, куда ты клонишь. Почему те души, которые уже достигли высот многие тысячелетия назад, не изменили этот мир к лучшему? Вот да. Если свести твой вопрос, так сказать, завуалированно. Если Бог может абсолютно все, то да. Почему же он этого не делает? Справедливый вопрос, что Бог, да, он всемогущий, но он что-то вроде так ничего не все видит, да? Ну ладно, но те же души, которые прошли уже этот путь и достигли, опять же, того же, почему же они ничего не изменили, хотя у них все в руках? Так вот, Саш, я тебе хочу сказать, изменили. Изменили. По этой-то причине и изменили, что по этой-то причине, по большому счету, йога и работает. По этой причине все духовные знания и работают. Что требуется всего лишь одно. Требуется, по большому счету, твое желание это получить. Но здесь смысл, наверное, мне кажется, в том, что у каждого есть как бы... Вот каждый человек является, имеет эти качества абсолюта. Если он хочет вот быть таким вот каким-то вот... там животным, там, я не знаю, растительным. Абсолютно там, точно, что, да. Что нельзя даже, вот, Бог не может щелкнуть пальцем, сказать, все, вот, все, абсолютно. А смысл тогда, да, зачем так, тогда зачем была вся эта задумка? Понимаешь, задумка, когда она была сделана, она должна сработать. Вот, и, но вопрос твой очень хороший. То есть, он хороший в каком плане, он даже более ближе вот к нашей школе, каким-то объяснениям нашей школы, чем, может быть, даже это кажется. Потому что вот таким образом очень легко ты можешь установить связь с предыдущими учителями. Они достигли этого уровня. И это не значит, что они, значит, ушли и им плевать на то, кто здесь остался. Нет, они максимально оставили после себя, они как бы максимально изменили этот мир, если, ну, такое... до этого еще не было бы сделано, но на самом деле оно было всегда. В ту сторону, что как только человеческая душа начинает смотреть в сторону духовности, тут же начинает приходить помощь, тут же начинают приходить знания, тут же начинают приходить люди. Ну, в общем, вся вот эта вот катавасия начинает мгновенно работать. Единственное, что от души, от человеческой требуется, чтобы он просто... этим интересовался, чтобы он просто стремился к этому, чтобы он просто стремился, ну, смотрел в это направление. Понимаешь? Наш мир сбалансирован. Каждая секунда – потенциальная секунда просветления. Секунду, которую мы сейчас с тобой здесь прожили, ничем не отличается от секунды, когда Будда просветлился или когда все эти великие йоги просветлились. Ничем принципиально она не отличается. То есть все необходимые условия, которые были тогда, они остались сейчас и они будут всегда, понимаешь? А в этом плане мир на самом деле он сделан очень хорошо. Господь Бог, он хорошо сделал мир, но с другой стороны, мы, каждый из людей, это своего рода Господь Бог в миниатюре, но который начал искажать этот мир. Начал его искажать. И поэтому весь негатив, с которым мы сталкиваемся, вот с чем мы сталкиваемся в общем-то вот с этими, как сказать, искажениями, которые вносят другие души, да, другие человеческие души, там, другие как бы души, ну, то есть они немножко искажают этот мир. Вот, ну а там дальше идет закон кармы, что посеешь, что пожнешь. И то, что мы видим, вот эти вот в некотором смысле нелицеприятные картины, которые иногда творятся в мире, то по большому счету, по очень большому счету, это порождение нашей же собственной энергии и нашего же собственного сознания. Поэтому, когда мы боремся. Вот там политический лидер всю жизнь посвятил свою улучшению жизни, боролся. По большому счету, ему казалось, что он боролся там с какими-нибудь там экстремистами, там фашистами, там капиталистами, уж не знаю с кем. Но по большому счету он боролся сам с собой. Потому что то, с чем он сталкивался, это было порождение его же самого. Но только лишь раньше. Ну, это сложная такая картина, причины и следствия. Да, каждый видит то, что он как бы посеял семена. Да, поэтому вот здесь такой и ответ. Какая является Вселенная? Пессимистическая или оптимистическая? Это бессмысленный вопрос. Ну, знаешь, спрашивают, вот что в мире больше, добра или зла? Горе или радости? Это вопрос бессмысленный по той причине, что Вселенная, она как бы подстраивается. Она подстраивается. Что породил, то и получишь. Если долго-долго-долго порождал ситуацию, что было бы зло, то ты с ним сталкиваешься. И тебе надо, ну, как бы противодействовать ему, чтобы, значит, его искоренить. Да? Но получается, ты как бы искореняешь это в первую очередь в самом себе. Точно так же и, так сказать, добро. Если стремишься к добру, то Вселенная предстает перед тобой праздником, понимаешь, непрерывно. То есть, ну это ты сам породил. Вселенная в этом смысле, она как бы, она подчиняется. Она подчиняется, она всего лишь подчиняется. Поэтому есть задачи, на которые наш разум не отвечает. Вот одна из этих задач, то есть из этих вопросов, это является наш мир пессимистичным, да, то есть является лишь наш мир ну, адом, да, тюрьмой такой, где все-все страдают. Или это является местом для праздника и радости жизни. Вот ответить на этот вопрос разум никогда не сможет. Это уровень выше разума. Здесь работают только лишь высшие духовные знания. Поэтому, вот это, кстати, один из таких моментов, где впервые человек сталкивается вот с неразрешимым вопросом. Да, так вот, вернемся мы к афоризму. И вот йог, который методами йоги начинает практиковать, для него не существует зла. Почему? Потому что его нет у него внутри. Его нет снаружи. Все, что он видит всего лишь как игру Бога, как причину и следствие. Он видит, что каждый поступок имел, он возник не просто так. Он был результатом предыдущей причины, которая его порождала. То есть он видит не отдельно взятый кусочек, то, что мы видим, а видит всю перспективу. Из чего это началось, почему это пришло к этому и куда это уйдет в дальнейшем. Вот. И вот для него мир становится все более и более радостным. Да, он как бы негативную карму заменяет позитивной кармой. А потом отказывается от этой позитивной кармы, потому что, ну, как бы это все равно всего лишь уровень нашего мира. А есть еще высший уровень. И вот он выходит, и как бы мир исчезает для него. Но он не исчезает для оставшихся людей. Вот для него лично он исчез. Он с этим миром может делать все, что угодно. Он может проходить сквозь стены. Он может материализовать там какие-то предметы. Потому что он уже на другом уровне. Но для других существ, которые еще не поднялись до этого уровня, весь этот мир остается со всеми его вот этими жесткими, да, ограничениями и моментами. Я иногда сам себя вот задавал вопрос, читаю книжку про какого-нибудь там индуса йога. Вот он описывает, как он там в 30-х годах там, значит, сидел в Гималаях, как он там просветлялся, там по воздуху летал. Там, ну, а я при этом думаю, блин, вот в этот же самый момент у нас в лагерях сидели там миллионы людей. И каждый день их убивали совершенно страшными методами. То есть в этом плане даже, по-моему, фашистские концлагеря там, знаешь, отдыхают. Там, во всяком случае, была машина по убийству, а здесь была машина по издевательству, понимаешь? Там, прежде чем убить, там еще тебя, как говорится, прогоняли так, что... Так вот, я вот для себя спрашивал, ну как же такое может быть? В одну и ту же минуту, на одной и той же планете, один испытывает колоссальную радость и счастье, а другие просто ад. Да ад с этим даже сравниться не может. И я никак не мог понять, почему это. Почему это так? Да, когда обычно мы читаем про какие-нибудь зверства инквизиторов, мы думаем, ну это было там, там в 15 веке, да, то есть, ну что об этом все говорить, были. Все были такие, да. Но когда мне сейчас говорят, что в это же самое время есть какие-то там, не знаю, рабы, людей, которых хватают там и в рабство, даже в каких-то цивилизованных странах, там типа в Европе, да, там кого-то там схватили, там и в рабство, значит, куда-то. Какие-то совершенно безумные, какие-то ужасающие истории начинают всплывать, что в это же самое время, причем не в 15 веке, а вот в наше время происходят какие-то совершенно чудовищные преступления. Как такое может быть? Вот, как это соотносится? Как Вселенная терпит это? Когда, ну, есть один мир, есть другой мир. Вот, это достаточно такие сильные, сильные вопросы. А ответ на них, по большому счету, вот и заключается вот в, ну, принципе вот в этом афоризме, что когда человек идет для него лично,

При этом видение, будучи внутренней сущностью видимого, нуждается в Пуруше как содействующей причине, когда она становится характеристикой объекта. Точно так же отсутствие видимого, не будучи внутренней сущностью Пуруша, нуждается в видимом как содействующей причине, когда оно проявляется как характеристика Пуруша. А иные объясняют отсутствие видения только как знание на основе восприятия. Все это умозрения, которые встречаются в шастрах. Такое многообразие умозрительных построений имеет, тем не менее, общий предмет – соединение индивидуальных «я» и «гун». Что касается соединения индивидуального сознания со своим будхи, то и следующее. Угу. Еще раз афоризм этот прочитай. Соединение есть причина постижения внутренней сущности, того, что есть, способность быть собственностью и способность быть господином. Угу. Ну, опять же, я не хочу здесь давать комментарии на комментарии в ясы, а непосредственно давай мы с тобой рассмотрим еще раз вот эту ситуацию с освобождающейся душой и со всем, что может быть видимо, ну, то есть вся наша вселенная, с точки зрения вот этого механизма, о котором уже Патанджали писал, который мы уже рассматривали. Итак, мы помним, что Пуруша обладает двумя качествами. То есть не обладает, оно не обладает никакими качествами, а проявляется по двум качествам. Одно из этих качеств – это сознание. И вот это сознание, оно высвечивает все, что находится в будхе. До тех пор, пока Пуруша отождествляет через свое сознание себя с будхи, есть видимое. Как только вследствие эволюции, вследствие, ну, там, практики, йоги, там, будхи срабатывает как зеркало, и Пуруша видит саму себя светом своего же собственного сознания, если так можно сказать, то все видимое исчезает. В этом смысле мир, ну, как бы он нереален. Что как только это случается, весь мир исчезает. Почему? Потому что мир, который воспринимает каждый человек, как мы уже говорили, это всего лишь та картинка, которая вырисовывается в нашем будхе. Каждый человек, который там сидит просто или там что-то делает, ведь он не знает, какой мир на самом деле. Он знает только то, что нарисовано на экране будхи. А будхи рисуют некую картину в соответствии с тем, что приносят органы чувств. То есть это все фильтруется, обрезается. Фильтруется, обрезается, отрабатывается, накладываются какие-то, ну, в общем, искажается. Возникает картинка. Эту картинку Пуруша наблюдает в будхе. И Пуруше кажется, что весь мир есть. Но как только Пуруша рассоединяется с будхе, перестает обращать на него внимание, то весь видимый мир исчезает. Подобно тому, как телевизор. Когда он включен, нам кажется, и мы смотрим там клуб кинопутешествий, нам кажется, что мы там в какой-то стране, ну как, вместе с автором, где-то там путешествуем. Но стоит нам нажать на кнопочку и выключить экран, экран погаснет, то этот весь мир исчезает. Вот примерно такая же ситуация и здесь. А все остальное это уже непосредственно вот эта игра ассоциаций. Если мы что-то видим, и если мы в нашем же собственном будхе имеем представление о себе самих, как о теле, о разуме, о чувствах, и отождествляемся с ними, то мы видим как весь этот мир, так и игрока в этом мире, то есть, ну, нас самих. как только мы перестаем смотреть на Будхи, мы разотождествляемся с этим представлением, с этой виртуальной куклой внутри Будхи, да? Той куклой, которую мы считаем самих себя. Вот мы считаем, что у меня есть тело, у меня есть разум, у меня есть чувства. Почему это так? Потому что в моем Будхе нарисована картина мира через органы чувств. И плюс еще нарисована картина меня самого, как я себя самого считаю. Я себя считаю вот этим телом, этим чувствами, да, и этим разумом. И Пуруша отождествляется с этой картинкой. Но одна картинка зависит от другой картинки. Внешний мир, он как-то развивается, и он может на меня действовать, и он может меня вовлекать в какие-то процессы. И я буду говорить, ну вот это все объективно, меня там, ну ситуация, поймали меня там какие-нибудь там враги, накачали меня наркотиками, и я сказал, начал выбалтывать им все тайны. Почему? Я говорю, ну а как же иначе, на меня подействовала другая часть вселенной в виде там какого-то там химии там или еще чего-нибудь. И понятно, что другая часть, ну то есть это как бы две игроки одного уровня, одного плана. Но это заблуждение. Это заблуждение только лишь с уровня, когда Будхи больше не работает, и когда сознание высвечивает свое собственное я, тогда вся эта игра уходит на второй план, исчезает. А до этого вот эти все взаимоотношения, так сказать, подчиняющегося, либо подчиняющего, наблюдателя, либо наблюдений, да, то есть оно все вот проходит фактически в Будхе. Вот почему во многих школах, я уже об этом говорил, еще раз повторю, считают, что все есть разум. Что все вокруг это всего лишь игры разума. И в известном смысле это так. Но опять же, только лишь до определенного уровня. Что с одной стороны, сказать так мы можем, только лишь разотождествившись с разумом, с Будхи. Но до этого момента говорить мы так не имеем права. Почему? Да потому что мы от этого зависим. Знаешь, какое право может говорить человек о Господе Боге, если он в него не верит? Ну, логическое чисто построение. Так, вот примерно все, что я хочу сказать по... Я не хочу здесь в эти дебри углубляться совсем уж. А вот я хотел спросить, вот еще вот такая вот... Вот то, что вот мы на семинаре вот изучали, читта, вот есть такое понятие, это вот... Как оно здесь участвует? То есть это способность читта, это или пространство Будхи? Как его сюда включить? Ну, скорее и то, и другое одновременно. Но это немножко, опять же, отдельная тема. Это, ну, как бы способность вот в этом Будхи высвечивать какие-то... То есть это как бы сама функция, да? Но с другой стороны, это очень тонкая функция, она напрямую зависит от сознания. Это как бы инструмент сознания, который оперирует внутри Будхи. То есть вот в Будхе есть эти картины, но этого мало, их же надо еще, значит, как-то там... Нужно найти, да. Да. Вот, и здесь работает сознание посредством читты. Посредством читты. Но это очень грубое объяснение, мы давай попозже его еще. Вот такой еще вопрос. Вот с помощью методов йоги нужно очистить, вот чтобы узнать вот мир, допустим, вот реально, вот мир... Но если мир это как бы вот проявление, вот если в Будхе очистить все вот эти впечатления, угу, то сознание ведь сможет смотреть как бы и на себя, на само себя, вот как на вот Будхи-то будет служить таким зеркалом для сознания, в котором увидит само себя. Но еще ведь осознание может смотреть через Будхи на вот этот мир. Абсолютно как, правильно, как, да. Как через чистое, угу, какое-то вот зеркальное стекло. Да, абсолютно правильно. Вот ты абсолютно правильно подметил, что когда все это очищено, то сознание смотрит и на мир через Будхи, и мир представляется, значит, уже совсем в другом виде. Совсем в другом виде. Это уже другой мир. Вопрос только один есть маленький. Вот, ну, сперва вот что. Значит, когда такое происходит, йог поистине, ну, поистине перед ним предстает фантастическая картина. Когда Будхи чистая, и он видит реальность. к нему приходит много способностей, ну то, что называется сверхспособностями, к нему приходит мудрость, к нему приходит знание этого мира просто вдоль и поперек. Но здесь я должен небольшую, так сказать, ложку дегтя в эту идеалистическую картину подлить. Дело в том, что до тех пор, пока мы вообще в принципе пользуемся разумом, самим этим фактом мы уже ограничиваем реальность. Вот самим фактом, что мы используем разум. Причем не нашим мутным сереньким разумом, да, а разумом величайшего йога, который отточил его, все органы чувств, в общем, открыл сознание. И все, конечно же, фантастично, все совсем по-другому. Но все равно, если, значит, применяется разум, уже хоть очень тонкие, но шорки на реальность накладываются. Реальность невозможно увидеть с помощью разума, и чтобы разум на эту реальность не повлиял. Значит, какая же остается последняя ограничительная черта в разуме, которая работает даже у йога, очистившего досконально все? Вот эта способность ахамкара, это способность разделять. Разделять. То есть он, в общем-то, видит реальность, но все равно продолжает, само функционирование разума подразумевает разделение. Вот. Вот такой здесь нюанс. А когда вот без разума, когда сознание вот направляется на реальность... Непосредственное постижение, да, непосредственное, минуя что бы то ни было. Минуя что бы то ни было. Некоторые это называют прямым, как бы, вот такое слово, прямое подключение к какому-то там информационному полю. Ну, звучит очень свирепо, но где-то передает смысл. Что не посредством косвенных каких-то методов восприятия через органы чувств, через разум, а неким прямым способом от сознания к сознанию. Ну, по большому счету, от личного сознания человека к сознанию Господа Бога, который, ну, конечно же, дает картину целиком и без искажений. То есть это как возможность взглянуть на мир не своими глазами, а глазами Господа Бога. Вот. И это уже уровень, как уже вне разума. Уже как бы непосредственно. Тяжело говорить про эти темы. По известным причинам, что нам нужно хоть малейший личный опыт подобных переживаний, чтобы хотя бы какая-то зацепка в голове была, ну, чтобы мы как бы интуитивно начинали понимать, о чем речь. Вот. Но когда хоть малейшее переживание есть такого, знаешь, духовного, сверхчувственного, да, то тогда это все, конечно же, очень интересно, очень захватывающе и как бы интуитивно наталкивает на. Ну, ты как бы уже начинаешь понимать, о чем говорилось. Даже скорее не разумом, вот действительно, чем-то более. Интуиция, это получается уже свойство уже не разума, а сознания, да? То, что называется интуицией. Да. Да. Ну, видишь как, здесь вот пока мы находимся в теле человека, интуиция-то интуиция, но чтобы ввести это все в уровень нашего понимания, то все равно должна сработать тончайшая энергия. Ну, у человека приходит интуитивное знание, но он его облекает в словесную форму. Он говорит, не ходи по этой дороге, ходи по этой дороге. Вот самим фактом, что к нему пришло знание, а он его облек в форму, хотя бы форму слов, это уже говорит о том, что это как бы уже не интуиция, а то, что с помощью интуиции получено в разуме. То есть там несколько ступенчатый такой подход. Вот. И самая большая проблема это вот перевести. Без искажений. Без искажений. То есть даже без искажений невозможно перевести. С минимальными искажениями или с наиболее четкими аналогиями. Вот почему йогу, как правило, объясняют всегда некими притчами, некими ситуациями из жизни, некими аналогиями. Потому что по-другому все равно нельзя. знание-то интуитивное, невербальное, но толчок приходится передавать уже на уровне слов и каких-то мыслей, понятий, да, описаний. Вот книжку можно написать. Все разум доходит, это сначала все равно как бы первое, вот за что-то разум должен схватиться, и он доходит до какого-то предела, и все, вот, и рассчитывается уже, что с этого предела уже через разум человек перескочит и интуитивно вот осознает какие-то. Ну, разум это, то есть как тебе сказать, разум хороший помощник. Даже когда работает интуиция, ну вот представь себе, что у тебя там был на заводе главный инженер. Прекрасный специалист. Вот он работал, там он довел там модель какого-нибудь истребителя до совершенства. А дальше натолкнулся на тот момент, что надо строить истребители по другому принципу. Там надо какой-нибудь антигравитационный двигатель ставить. Придумать он его уже не может. И он вызывает, ну, в этом смысле, какого-нибудь академика. То есть академик в этой схеме это как интуиция. Академик не будет заниматься у тебя вот этой вот работой на заводе. Он как бы дает идею и передает ее это главному инженеру. А главный инженер ее уже воплощает в жизни, ну вот в железо, да, если так можно сказать. Вот примерно здесь та же самая ситуация, что интуиция, она дает нам это все. Но чтобы облачить это в некую такую форму, чтобы ну, мы могли с этим оперировать внутри нашего мира, внутри нашего разума, да, ну то есть как-то вот что-то конкретное говорить, здесь все равно включается разум. То есть разум, он доходит до высшей своей точки, а после чего становится самым надежным и хорошим инструментом. Очень хорошим, очень надежным. Ты можешь ему поручить любую работу, он ее прекрасно сделает. Вот, вот здесь такая аналогия. Что без нее, без него, без разума, ты не сможешь оперировать внутри этой вселенной. Раз уж ты погрузился в эти глубины, тебе и батискаф нужен такой, который может работать. В виде этого батискафа и представляется наш разум. А вот человек, который сидит внутри этого батискафа, это, ну, если угодно, интуиция, которая посредством разума, значит, как-то здесь оперирует. А вот научиться как бы интуицию, слушать интуицию, ну или развить вот это чувство интуиции, то вот обращаться нужно, да, вот чем чаще обращаешься, тем сильнее это приходит. Ну, это отдельный большой вопрос из раздела раджа-йоги, просто иногда можно подменять какие-то свои галлюцинации интуиции. Понимаешь? Здесь вот, да, вот чем, как тонкий, тонкий вопрос. Это очень, поэтому это не такая техника, что вот написал и пожалуйста. Это очень такой вопрос достаточно длительных практик. Потому что сразу прыгнуть на степень абсолютной чистоты смысла ну, невозможно. Поэтому у тебя, допустим, 20%, вот будет тебе приходить какой-то сигнал, да? 20% чистой интуиции, 80% твоих галлюцинаций. И у тебя должна быть мудрость отфильтровать. Понимаешь? Потом это, конечно, процент может изменяться. Уже не 20, там, допустим, а 40. Но все равно всегда есть вот эти вот помехи. Помехи. Почему? Не до конца мы очистили разум, тело. Там. Вот. И с этим надо обращаться. Поехали дальше.